Глава 3. Сложно было сказать, у страха это глаза велики, или Эрик намеренно готовил их к худшему. В любом случае результат один. Реальность оказалась вовсе не такой пугающей. Отсутствие цивилизации для американца Вика посчитала вполне комфортными условиями жизни. Правда, надо отдать ему должное, Эрик все же тут и постарался. Изначально они действительно ехали в глухой лес. Подземные остатки базы можно не считать. Кто же в этих бункерах жить будет? Однако место стройки уже огородили забором, поставили мобильные домики-фургончики для персонала, установили души с автоматическим забором воды из колодца, ряд биотуалетов, полевую кухню. Все, чтобы здесь было комфортно работать и жить. Работы уже шли полным ходом, количество строителей впечатляло, как будто небоскреб возводить собирались. Правда, сейчас они были распределены по двум площадкам. «Я смотрю, ты не экономишь», — оценила Вика. «Я экономлю время», — отозвался Эрик. Потому что из всех ресурсов только время является невосстановимым. А что деньги? Денег у меня хватает. В этот проект очень много кто хочет инвестировать. Нужно правильно расставлять приоритеты. Согласна. А почему роют два фундамента? Будут одновременно возводить первый корпус больницы и мой будущий дом. Глобальный подвод коммуникаций для всего один. Дальше вопрос в разветвлении. Подземный бункер мы пока не трогаем. Он полностью запечатан, как и был. Я жду, когда сюда привезут специальное оборудование химической защиты. Так ведь вроде много лет прошло, как здесь перестали препараты изготавливать, напомнила Аманда. И что? Я прекрасно знаю, как работала. Да и до сих пор работает, увы, эта организация. Они внимательны к деталям только тогда, когда есть какая-то выгода для них. Если нужно собираться и валить, они соберутся и свалят. И еще и намеренно какую-нибудь отраву разольют. Это мафия, а не правительственная организация. За ними никакого контроля нет. Но я с этим разберусь. Пока, увы, придется жить в фургончиках. Мне жаль, однако я предупреждал. Судя по скорбному выражению лица, Эрик действительно сожалел, что так вышло. Наивный какой. Да эти фургончики поудобнее многих квартир будут. Каждый из таких домиков, установленных в ряд, был рассчитан на одного человека. Комнатка площадью около 6 метров предоставляла своему обитателю узкую одноместную кровать, письменный стол с настольной лампой, стул, крошечный умывальник, некое подобие кухонного стола рядом с ним. Телевизор и холодильник. Умывальник, как позже выяснила Вика, нужно было каждый день заправлять водой вручную. Тогда он работал вполне исправно. Электричество шло от небольшого генератора, которым был оснащен каждый фургон, и солнечных батарей. Словом, маленькое чудо техники. Комнатка хорошо проветривалась. В 3 из 4 стенах имелись окошки, так что света хватало. Более того, за этими окошками мирно шумел лес. Ветер заставлял идти волнами высокую траву. И в целом создавалось ощущение гармонии и спокойствия. «Я вот как знала, что вы меня дурите, и тут чудесно будет», – усмехнулась Аманда, когда они снова встретились возле фургончиков. Обе уже успели оставить свои вещи во временном жилище и переодеться. Вика рвалась в душ, но решила, что это подождет до вечера. «Кто б тебя дурил? Просто я опасалась, что твоя утонченная британская натура не выдержит таких условий. Много ты знаешь про утонченную британскую натуру. Мы, между прочим, половину мира когда-то завоевали. И даже Америка своего нынешнего уровня достигла только благодаря нам». «Ага, еще иди Эрику об этом скажи. С американцами тему патриотизма лучше не поднимать. С русскими тоже». На самом деле спорить всерьез Вика и не собиралась. Она еще раз осмотрелась по сторонам и глубоко вдохнула теплый, наполненный сосновыми ароматами воздух. То, что вокруг активно шли строительные работы, нисколько не смущало. Достаточно отойти чуть подальше, и снова возникнет ощущение отстраненности от реальности. Аманда, до этого тоже улыбавшаяся окружающему миру, вдруг нахмурилась. «Знаешь, а жалко будет, если эти сосны срубят. Очень уж они красивые. Да и запах этот». «Ну что-то в любом случае срубят, но Эрик сказал, что по минимуму. Он ведь выбрал это место не столько из-за старой базы, сколько из-за того, что здесь красиво. Для больницы, где предполагается собирать тяжелобольных людей, это важно». «Эх, скорее бы уже Марк приехал. Хочется и ему это показать». «Покажешь еще. Слушай, а где Ева?» «Да вон». Вика указала в сторону поляны, пока еще не занятой строительными материалами. «Не волнуйся, я ее из виду не выпускаю. Это у меня уже как безусловный инстинкт. Постоянно следить, чтобы она кому-нибудь что-нибудь нужное не отрезала». «Весело тебе. Эй, смотри, похоже, у нас гости. Асфальтовой дороги к стройке пока не было. Приходилось довольствоваться узкой колеей, проезженной тракторами и грузовиками. Пока что ее хватало, но осенью, когда пойдут дожди, могут возникнуть проблемы. Эрик сказал, что уже на следующей неделе здесь насыплют гравий. Пока же любое транспортное средство, приближавшееся к воротам, сопровождалось густым облаком пыли. Так было и с небольшим потрепанным временем, но все же крепким и исправным пикапом. Он преодолел дорогу и остановился у ворот. Из машины вышла женщина лет 50. Даже издалека можно было разглядеть опухшее и покрасневшее от долгих слез лицо и отражение бесконечной усталости в глазах. Эрик сейчас был у первого корпуса, и Вика это знала, поэтому вместе с охранниками к приезжим подошла она. А охранники уже усвоили, что эта дамочка хорошая знакомая их американского босса, и обращались с ней соответствующе. «Здравствуйте», — Вика заговорила первой, — «вы по какому вопросу?» «Я хотела у вас спросить». Женщина запиналась, чувствовала, что ей достаточно тяжело сдерживать слезы. «Я ищу свою дочь. Может, вы ее видели где-то?» Она протянула Вике распечатку, сделанную на простом черно-белом принтере. Оттуда смотрела уже знакомое лицо. «Да, я видела постеры в мотеле». «Мы много где их разместили», — кивнула женщина. «В мотелях, кафе, на заправках. Где угодно, лишь бы заметили. Извините». Слезы сами собой покатились из опухших глаз. Она достала из кармана выцветший платок и поспешила утереть их. Вике было неловко и даже больше. Перед лицом чужого горя она чувствовала себя совершенно беспомощной. Хотелось помочь, а нечем, ведь она понятия не имела, где сейчас эта Маруся. «Простите, я вам очень сочувствую, но почему вы ищете здесь? Насколько я поняла, ваша дочь пропала довольно далеко от этого места». «Мы ищем везде. Марусенька, она очень часто путешествовала на попутных машинах. Ужасная привычка, я знаю. Мы пытались отговорить ее, но она и слушать ничего не хотела. Автобусы ей не нравились. А личную машину мы ей купить не могли. Я бы хотела, но сколько в деревне тех денег? У меня и у мужа-то машина сломалась. Все починить не можем. Да и девочке всего 16. А ее не запирать же. Я всегда просила ее садиться на автобус. Но знала, что она будет ездить так. И не приехала». Женщина снова заплакала, и на этот раз остановиться ей было труднее. А Вика чувствовала, что перед ней именно деревенская жительница, совсем не богатая, простая. И все эти листовки и плакаты обошлись ей в немалую сумму. Но ей все равно. Она не из тех, кто пьет целыми сутками, и дочь она свою любит. На этом фоне больно было признавать, что никакая симпатия тут не поможет. Если не знаешь, где эта Маруся, то и толку от тебя нет. «Вы думаете, ее на попутке могли подвезти куда-то далеко?» – мягко спросила Вика. «Да, может, она заснула, ее случайно увезли далеко, и она заблудилась?» Такую версию могла придумать только мать. Скорее всего, женщина и сама понимала, что это практически абсурд. Но перечить ей напрямую у Вики духу не хватало. «Да, может, так и было. Или с ней сделали что-то плохое, а она теперь стесняется приходить домой, думает, что я ее буду ругать. Вот ведь маленькая дурочка. Но я ей все прощу. Я ведь знаю, что она не виновата. Только бы она вернулась». Вика сочувствующе кивнула, хотя на душе кошки скребли. Те, кто делает что-то плохое с юными автостопщицами, свидетелей не оставляют. А лесов тут много, глухих мест тоже. Девушка невольно отметила, что Ева подобралась к ним ближе. Она все еще делала вид, что играет с псом, но Вика не сомневалась, она слышит разговор. Аманда же дожидалась в стороне. Она русскую речь понять не надеялась и нуждалась в переводе. «Я сама очень сочувствую». Вика взяла одну из листовок. «Если Маруся здесь объявится, мы ей обязательно поможем». «Спасибо, я буду вам очень благодарна. Там телефон есть, звоните в любое время суток. Я ведь все равно не сплю. Я позвоню, если что». Женщина торопилась уехать. До вечера она надеялась заскочить еще в несколько деревень. Пусть старается. Наверное, от всего этого ей сейчас легче. Вика еще раз посмотрела на фото пропавшей девушки, затем перевела взгляд на Еву. «Даже не думай одна за ворота выходить, поняла? А то еще и тебя похитят». «Не похитят», — спокойно отозвалась та. «А если похитят, им же хуже.